Глава 27. Лос Бандитос. Джен остановила машину. В небе, похожем на опрокинутую черную кашу, мерцали серебристые звезды. Вокруг не было ни души. Стояла гулкая тишина, и только издалека ее нарушали шум ветра и вой койотов. Чувак радовался, как никогда в жизни. Все проблемы остались позади. Как тут не радоваться? Рядом с ним Джен, а Усама, судя по всему, отправился на вечный покой к небесным гуриям. «Я счастлив. Джен, ты не можешь даже представить себе, насколько я счастлив!» Вырвалось у чувака. «Я вырвался из этого проклятого подвала. Мы вырвались из проклятого катарсиса. Поверить не могу, что нам это удалось. Мы смылись из катарсиса, да еще с такими деньгами, и оставили в дураках этого бородатого гангстера Усаму». Джен посмотрела на него со снисходительной улыбкой, а затем перевела взгляд на заднее сиденье. Там, по обе стороны открытого чемодана, расположились Чамп и Микки. Чамп положил на край чемодана голову, а Микки запустила в него хвост и одну лапу. «А ну, брысь отсюда оба!» Что было мочи, заорала Джен. Она перегнулась через заднее сиденье и захлопнула крышку своего розового сейфа. Затем руками распихала Чампа и Микки по углам сиденья и велела им сидеть тихо. После чего приветливо улыбнулась чуваку. А тот продолжал рассуждать о том, как лучше всего распорядиться их деньгами. «Миллион мы можем положить в банк и жить на процент из капитала, а можем вложить его в какое-нибудь выгодное дело». «Я оставлю этого идиота на ближайшей заправке. Смоюсь, пока он будет кормить сэндвичами свой зверинец. Я сама знаю, как мне следует распорядиться моими деньгами». Подумала Джен, но вслух произнесла нечто противоположное. «Дорогой, ты просто делец Уолл-стрит. Как я рада, что мы одна команда». И вдруг все вокруг побелело до неимоверной белизны. Пассажиры Форда на мгновение ослепли. Страшный вихрь подхватил розовую машинку, закружил как щепку и бросил на землю. К счастью, она упала на все четыре колеса. Амортизаторы погасили удар. Стало светло, как днем. Как только зрение частично восстановилось, чувак выскочил наружу и повернулся лицом в сторону катарсиса. Из того места, где ему полагалось быть по определению, к нему поднимался гигантский серо-белый гриб. Его клубящаяся шляпка, размером с десяток футбольных полей, уперлась в сияющие небеса. Такие яркие, что звезд уже не было видно. «Что за дела?» – удивленно воскликнул чувак. «Нифига себе! Неужели в катарсисе тоже взорвали атомный заряд?» Микки в ужасе забилась в промежуток между сиденьями и застыла там без движения. Зато Чамп, оскалив клыки, с полным самообладанием наблюдал за происходящим. Он уже видел такую картину в Парадайзе. В небесах опять клубились серые облака, подсвеченные неестественно белым сиянием. Чувак вернулся в машину. «Дави на газ, Джен!» – взволнованно крикнул он. «Чем раньше мы уберемся отсюда, тем лучше. Мы с Чампом уже проходили это в Парадайзе. То есть мы видели, как его взорвали. Скоро все вокруг накроет пылью и...» «Я жму!» – ответила Джен. Она вцепилась в руль так, что костяшки ее пальцев побелели от напряжения. «Вперед, вперед, вперед навстречу счастью!» Им повезло. Они успели отъехать на расстояние, достаточное для того, чтобы получить от ядерного взрыва в катарсисе только хорошие впечатления. Иначе говоря, вдоволь налюбоваться ярким, завораживающим зрелищем, и при этом не поджариться и не попасть под радиоактивные осадки. Чувак сидел на переднем сиденье, развернувшись в полоборота, чтобы одновременно видеть Джен, Чампа с Микки и клубящиеся марево позади бешено мчавшейся машины. Почувствовав, что от неудобного положения шею сводит судорога, чувак повернулся лицом к трассе. «Вот это да!» – сказал он Джен, растирая затылок руками. «Ужасно было бы оказаться в катарсисе во время взрыва». «Да уж», – охотно согласилась Джен. «Это пошло бы вразрез с моими жизненными планами. Если катарсиса больше нет, то мне нечего бояться», – думала она, глядя на дорогу и машинально переключая скорость. «Все, кто мог бы преследовать меня, уже мертвы. Обстоятельства сложились удачно. Осталось скинуть балласт, и можно начинать обеспеченную жизнь». Под балластом она подразумевала своих пассажиров. Чувак слышал, как Микки и Чамп устроили возню на заднем сиденье, но не стал оборачиваться. Некоторое время он смотрел вперед, но это занятие вскоре ему наскучило, ведь кроме камней и одиночных кактусов рассматривать было нечего. Тогда он снова принялся строить планы. «Надеюсь, ты не хочешь остаток жизни провести в Мексике?» С плохо скрываемым беспокойством спросил он. «Пока не думала, милый», – улыбнулась Джен. «А ты имеешь что-то против Мексики?» «В общем-то, ничего не имею», – признался чувак. «Но мне хотелось бы осесть в каком-нибудь небольшом американском городе, тихом, уютном и добродушном». «Ты уже побывал в катарсисе», – возразила Джен. И что получилось? Добродушными бывают только люди. Да и то не все, не всегда и не везде. Нет, ты ошибаешься. Города тоже бывают дружелюбными, враждебными и так далее. Катарсис не в счет. Чувак пустился в объяснение, пытаясь доказать, что катарсис – это скорее исключение из правил, чем правило. А Джен думала о том, что чувак похож на Гулливера в «Стране великанов». Или на одинокого ковбоя, который утром приезжает в обезображенный скверной коррупцией город, а вечером покидает его очищенным, обновленным и блестящим, как новый десятицентовик. Одновременно она искала предлог для того, чтобы остановиться и бросить чувака с его компанией прямо на дороге. Ей так хотелось остаться наедине со своим розовым чемоданом, что ждать до заправки у нее уже не было сил. Поэтому, увидев на дороге несколько мужчин в широкополых сомбреро и перегородивший трассу белый обшарпанный минивэн BMW, Джен по-настоящему обрадовалась. Этот шанс следовало немедленно использовать. «Кто это?» – забеспокоился чувак. «Что они себе позволяют? Разве никто не объяснял им, как правильно парковать автобус?» «Видимо, он сломался, милый», – проворковала Джен. «Я не хочу беседовать с незнакомыми мужчинами, и поэтому прошу тебя узнать, в чем дело. И возьми с собой Чампа, чтобы я была спокойна. Отделаться от одной обезьяны не составит труда», – решила Джен, никогда не имевшая дел с обезьянами. «В крайнем случае, просто вышвырну ее из машины». Джен не догадывалась, что в результате этой процедуры она не только рискует остаться без скальпа, но и может потерять весь силикон, закачанный в ее бюст, вместе с бюстом. Микки была опытным, изобретательным и хладнокровным бойцом. Несколько лет назад чокнутый профессор решил завести для охраны своего дома леопарда. Леопард ему попался никчемный, задиристый, своенравный и ленивый. Прожив у профессора 2 дня, он возомнил себя вожаком стаи и на следующее утро решил, развлечения ради, погонять Микки по дому. В результате у обезьяны появилась новая игрушка – отрубленный хвост леопарда. А самого леопарда профессору пришлось отдать в зоопарк, потому что он не годился для охраны. При любом громком звуке он прижимался брюхом к полу и начинал жалобно скулить. Хвост прослужил Микки ровно столько же, сколько его хозяин профессору. На 3-й день хвост завонял, и его пришлось выбросить. Джен остановила машину, не доезжая 20 метров до микроавтобуса, но ее благоразумие оказалось напрасным. Стоило машине остановиться, как 5 стоявших на дороге мужчин отработанными движениями вытащили из подмышек 5 крупнокалиберных стволов и направили их на вновь прибывших. «Всем выйти из машины и отойти от нее на 2 шага!» – заорал один из них. Акцент выдал в нем мексиканца. «Что происходит?» – возмутился чувак, вылезая наружу. «А ну-ка спрячьте свои пушки туда, откуда вы их достали!» Он решил, что это какие-то шутники вырядились в кожаные жилеты и кожаные же штаны, чтобы попугать впечатлительных туристов. Невозможно было поверить в то, что после крайне удачного бегства из катарсиса в компании друзей, любимой девушки и миллиона долларов, его могут вот так просто ограбить на дороге. Чувак просто отказывался верить в подобное. «Заткни пасть!» Перейдя на родной язык, заорал тот же тип. Демонстрируя, что никто не расположен шутить, он 2 выстрелил под ноги чуваку. Через минуту чувак, Джен, Чамп и Микки выстрелились в шеренгу перед бампером Форда, так густо покрытого пылью, что из розового он превратился в серый. Микки зачем-то прихватила с собой сумку чувака, повесила ее на плечо и вообще смотрела с ней весьма потешно. 5 гориллообразных бандитов неторопливо подошли поближе, поигрывая своими револьверами и то и дело сплевывая в сторону. Одеты они были не без претензий на роскошь. Во всяком случае, их цветастые рубахи все были шелковыми, а не хлопчатобумажными. А украшенные серебряными позументами черные штаны и жилеты напоминали реквизит голливудского фильма о добровольном присоединении Аризоны к Соединенным Штатам Америки. Парни явно знали свое дело. Они окружили пленников и замерли в ожидании, держа стволы наготове. Движения их были неторопливы и размерены, но чувствовалось, что при случае они могут двигаться с быстротой молнии. Из автобуса медленно спустился на землю 6-й мексиканец, вне всяких сомнений, главарь банды. В отличие от своих подручных, он был без сомбреро. На его красивом испанского типа лице, украшенном длинным с горбинкой носом и роскошными усами с подусниками, застыло издевательски спокойное выражение. Большие карие глаза с опущенными длинными черными ресницами смотрели одновременно с вызовом и презрением. «Я рад приветствовать вас на земле Красного Зорро», произнес он с видом оперного злодея и едва заметно поклонился. Одет он был просто роскошно. На нем была ослепительная белизна рубаха, белый жилет и белые, тщательно выглаженные брюки, желтые ковбойские сапоги с серебряными шпорами, по 2-3 перстня на каждом из пальцев, кроме больших, и на шее толстая, похожая на якорную, золотая цепь. В отличие от диковатых на вид помощников, главарь бандитов был тщательно причесан, чисто выбрит и ухожен, как метросексуал. На первый взгляд ему можно было дать лет 30. «Насколько я знаю, это земля Соединенных Штатов», – запальчиво возразил чувак и снова услышал в ответ предложение заткнуть рот. Правда, на этот раз обошлось без выстрелов. «Оставим правительство Соединенных Штатов в неведении относительно того, что несколько мексиканских бедняков самовольно арендовали у него клочок, выжженный солнцем земли для того, чтобы поправить свое материальное положение», – красуясь, произнес Красный Зора. Этой высокопарной и пафосной манерой выражаться главарь бандитов напоминал чуваку дядюшку Дэйва, который, по сути, занимался тем же самым, только без применения оружия. «Этот красавец тоже, наверное, раньше был проповедником, а сейчас занялся самым прямым грабежом». С неприязнью подумал он о Зоре. «Чего вы от нас хотите?» – спросила Джен. Она понимала, что вопрос ее был глуп и неуместен. Но ей оставалось только одно – тянуть время в надежде, что на горизонте покажется полицейский автомобиль, и желательно не один, а несколько. А еще мог бы подъехать грузовик, набитый морскими пехотинцами, или хотя бы резервистами, следующими к месту прохождения службы. Собственно говоря, Джен обрадовалась бы и автобусу, набитому туристами из Нью-Йорка или Хьюстона, ведь бандиты могли переключиться на них и забыть про Джен и ее розовую мечту. Чуваку с трудом удавалось сдерживать Чампа, который недовольно ворчал и порывался броситься на Красного Зора. И только Микки откровенно наслаждалась сложившейся ситуацией. «Я предлагаю отдать нам вашу тачку, деньги и ценности в обмен на ваши жизни». Красный Зора оскалился в улыбке, столь же ослепительной, как и его рубаха. «Как ему удается выглядеть таким чистюлей посреди пустыни?» – удивился чувак. «Наверное, возит за собой в автобусе сменный гардероб». «Эта машина принадлежит очень влиятельному лицу», – с решительным видом заявила Джен. «Я не могу назвать его имени, но вы можете не сомневаться в том, что у вас будут крупные неприятности. Поэтому самое лучшее, что вы можете сделать, это отпустить нас». «Это не противоречит моим планам, Кончита», – ответил Красный Зора. «Дайте мне то, что я хочу получить, и катитесь на все четыре стороны. Вас как раз четверо». Пока главарь и его подручные смеялись над сомнительной остротой, в голове Джен родился еще один план. «Не называй меня Кончитой, парень!» – крикнула она. «Лучше давай отойдем на пару слов. От этого вонючего чекана отделаться будет нетрудно», – подумала она. «Много выпивки, много порошка и совсем чуть-чуть секса, если до этого дойдет дело. Я сделаю его вчистую». Чувак не понимал, какую цель преследует Джен, затягивая время, но чувствовал, что у нее есть какой-то план. Однако, даже в самом страшном сне, он не мог предположить, что для него в этом плане места нет. «Хорошо», – легко согласился Зора. «Если ты настаиваешь, я стану называть тебя Хуанитой. Так тебе больше нравится?» «Меня зовут Джен». «Ну, пусть будет Джен. Что дальше?» Потерять часть гораздо лучше, чем потерять все. Вращаясь в весьма сомнительных кругах, Джен успела нахвататься множество самых разнообразных сведений, касающихся гангстеров. Так, например, ей приходилось слышать, что главарь мексиканской банды обычно получает тройную долю при дележке добычи. 1 200 000, разделенный на 8 частей и умноженный на 3, равнялся 450 тысячам долларов. Она же собиралась предложить Красному Зорро разделить 1 200 000 пополам, и, если тот вдруг заотачится, добавить к деньгам бонус в виде себя самой. 600 тысяч долларов и красивая девушка – это гораздо лучше, чем 450 тысяч без девушки. Джен была уверена, что Красный Зорро не устоит перед ее предложением. «В крайнем случае, покажу ему небо в алмазах прямо в машине. Предложу отъехать подальше и устрою показательный сеанс продажной любви». Расчет был верен, но существовало одно обстоятельство, которого Джен по незнанию своему учесть не могла. «Давай сядем в машину и поговорим так, чтобы нас никто не услышал. Если ты, конечно, не боишься», – добавила она, затрагивая нужную струну в душе мексиканца. «Вы слышали?» – обратился к своим дружкам Красный Зорро. «Красавица втрескалась в меня по уши и хочет признаться в любви. Ну что ж, не в моих правилах отказывать женщине, да еще хорошенькой». Бандиты одобрительно загоготали. «Джен хочет взять главаря в заложники, чтобы мы могли, прикрываясь им, удрать от бандитов», – догадался чувак. «Милая Джен, какая же она смелая». «Прошу». По знаку главаря бандиты отогнали чувака, Чампа и Микки шагов на 10 от Форда, после чего Зорро распахнул дверцу и предложил Джен сесть на заднее сиденье. Розовый чемодан не вызвал у него никакого интереса. «Если можно, я сяду на водительское место». Джин улыбнулась самой обворожительной улыбкой из своего арсенала. «Так привычнее». «Ключи». Зара протянул правую руку ладонью вверх. Джин с готовностью вложила в нее ключ с пультом управления в виде брелка. Главарь бандитов захлопнул одну дверцу, раскрыл перед ней другую, затем быстро обогнул автомобиль, уселся на переднее пассажирское сиденье и сказал: «Говори, что тебе надо». От него пахло не чесноком и потом, как ожидала Джин, а очень дорогим парфюмом. «В чемодане за моей спиной лежит 1 200 000 долларов. Улыбаясь, чтобы со стороны казалось, что они говорят о чем-то незначительном, сказала Джен. «Фальшивых», – понимающе улыбнулся Зорро. «Настоящих», – сверкнула глазами Джен. «И почему ты захотела сказать мне об этом с глазу на глаз?» «Потому что я предлагаю тебе половину». Джен забыла об улыбке. «При дележе со своими дружками ты получишь кусков на 150 меньше. К тому же, если ты примешь мое предложение, то в придачу к деньгам получишь и меня». «Вылезай», – приказал Красный Зорро. «Ты не согласен?» – изумилась Джен. «Почему?» «Это не мои люди», – ответил Зорро, распахивая дверь. «Это мои родные братья. Мы все делим поровну, и я не променяю их на какую-то смазливую шлюху». Он вылез наружу, просунул в салон руку, выдернул чемодан, положил его на капот, открыл, удовлетворенно присвистнул, даже не изменившись в лице, закрыл чемодан и, небрежно помахивая им, зашагал к своим братьям, на ходу отдавая отрывистые распоряжения на испанском. Бандиты засуетились. Один остался держать на мушке чувака и его компанию. Второй побежал к автобусу, третий, которому Зорро вручил ключ, полученный от Джен, и четвертый побежали к машине Джен. Грубо выбросили наружу хозяйку, все еще сидевшую на водительском кресле, и завели мотор. «Стой!» Джен побежала вслед за Зорро, уже успевшим сесть в минивэн. «Я хочу поехать с вами! Возьмите меня с собой!» «Ты сошла с ума, Джен!» – воскликнул чувак. «Зачем тебе ехать с ними?» Джен, не останавливаясь, повернула голову и наградила чувака на прощание взглядом, полным презрения и ненависти. Уже возле автобуса она остановилась и крикнула: «Мне нравятся мужчины с деньгами, а не пентюхи вроде тебя!» Схватилась за протянутую ей руку и впорхнула в автобус. Бандит, карауливший чувака, Чампа и Микки, весело улыбнулся им и, не убирая револьвера, прыгнул в открытую дверь микроавтобуса. Через несколько секунд минивэн развернулся и помчался в сторону мексиканской границы. Через мгновение розовый форт с визгом покрышек рванул вслед за лидером. Чувак обескураженно мотнул головой. Сердце у него сжалось и никак не хотело разжиматься. В висках стучала кровь, в глазах потемнело. Он грязно выругался и плюнул вслед уехавшим машинам. Потом вдруг почувствовал, что кто-то лижет ему руку. Это был Чамп. Он сочувственно посмотрел в глаза хозяину и вильнул хвостом. К ним подошла Микки, волоча за собой сумку, о которой забыли впавшие в эйфорию бандиты. «Ладно, могло быть и хуже», – подумал чувак, вешая сумку на левое плечо. «Хоть что-то осталось. Была бы работа, остальное наживем».